Вот ведическая культура и ведическое мировоззрение тем мне, например, интересно, что нету ограничения в движении и росте. Если в религиях вот есть такое понятие, так, прожил жизнь, куда ты попадаешь? Ты попадаешь либо в ад, либо в рай. Но чтобы попасть в рай, нужно сначала пройти суд, ну, впрочем, как и в ад, нужно сначала пройти суд, то есть, чтобы было второе пришествие, и вот он уже спидет с огненным там, мечом, он будет там уже судить, и праведники пойдут в рай, а неправедники пойдут в ад. И вот будет там бесконечно, или в аду, либо в раю. И тут мне вспоминается анекдот, когда сидят праведники в раю, хотя ни одного человека в раю, исходя из того, что второго суда пока еще не было, нет. И это вопрос, где они сидят, да? Может ли они, могут ли они находиться в раю? То есть все, кто умер, кто себя относил к христианству, не находятся ни в аду, ни в раю. Потому что не было еще раз второго пришествия, не было страшного суда. А раз не было страшного суда, значит, получается, они где-то в другом месте. Все находятся. И грешники, и праведники. Ну ладно. Так вот, сидят праведники в раю. Ну, все уже, там тысячи лет, миллион лет кто-то там просидел. Вот сидят, все уже знают здесь. Каждую песчинку, каждую былинку. Вот все знают, каждую букашку. Уже все анекдоты закончились, уже все разговоры закончились. Все. Скукотища невозможная. Прямо вот хоть вешайся. Но нельзя повеситься, потому что бессмертный. И вдруг появляется наставник, который имеет право ходить в ад, говорит, что скучаете-то? Говорит, да невозможно вообще. Говорит, а хотите, я вам экскурсию в ад сделаю, проведу вас. Говорит, ой, давай, здорово, хоть как-то это разнообразие получим. Ну, он туда отвел. Они смотрят, там и ныряют, там и прыгают, там и жарят, там и кричат, там и бегают. Что-то, и каждый день что-то новенькое. И тогда они вернулись к себе, сидят опять, скучают, говорят, эх, а там-то веселее. Ну, ладно. Так вот, получается, что если мы рассматриваем концепцию религиозную, то очень все ограничено и непонятно. А зачем вообще-то создавали вот человека-то? Ну зачем? Величайший из всех создал человека, которому суждено что-то здесь получить. Причем ресурсы на то, чтобы его создать, тратятся очень большие. Ведь душа, дух, все вот это вот, ну это очень много всего, да? Вот, представьте, Вселенную надо создать, миры Вселенной. И потом, после смерти, заточить его в неком пространстве. И в неком пространстве человек будет находиться бесконечно. Или ад, или рай, да? Но вот смысл-то какой? Создание человека. А в ведической концепции понятно, что некогда было создано все вот наше что-то, да, где созданы многие-многие пространства с многими-многими уровнями, начиная от пекельного и заканчивая высшим, и человеку необходимо, ну, не скажем, не человеку, а сущности высшей, божественной, представителю еще старого мира, где произошла какая-то проблема, об этом говорится на моих семинарах «Родовая нежить без страха, управление судьбой», здесь, вот в этом вот тренажере, проявиться, пройти некоторые уровни, как вот в школе, научиться многому чему и научиться решать те проблемы, вопросы, которые вот там, в старой реальности, присутствуют. И чтобы здесь, пройдя эти навыки, там решить эти проблемы. Вот это понятно. Но здесь уже, в старой реальности, надо стать творцом, созидателем, создавать свои миры, создавать свои вселенные. Улучшать. Вот это мне понятно. То есть восхождение по золотому пути души и духу, вот ведическая концепция, оно для меня более приятно, более понятно, нежели чем заточение либо в раю, либо в аду. Ну, кстати, если уж говорить совсем хорошо, то крайняя книга христианства – это Апокалипсис. И в этой книге сказано, что только 144 тысячи иудеев из колен израилевых – только мужчины. Только девственники, только праведники могут прийти к их Господу. А все остальные будут в лучшем случае либо смотреть, как это происходит, то есть немереное количество людей собрались, но вот с печатями рода такого-то, вернее, колена такого-то, идут к Богу вот их вот одеждах, да, а все остальные наблюдают, их огромное количество. Кто-то уже был сожжен, кто-то был умертвлен газом, кто-то там утонул где-то. Ну, вот апокалипсис там читаем, то есть откровение. И там все рассказывается. Поэтому я вот понимаю, что и женщины не попадут к Господу, которого они считают своим Господом. Даже если они иудейки, они не попадают. И, кстати, вот в одном из своих семинаров, из серии «Игры богов», там рассказывается подробно вот про этот самый корабль, который приближается к Земле. Прямо как в апокалипсисе написано. Вот эту самую здоровенную пирамиду со своими уровнями. И что оттуда вылетает, какие вот эти вот машины вылетают, как они там травят кого-то. Прямо вот если вот взять, это апокалипсис, там написано размеры этой машины, там 2000 километров с небольшим в одну сторону, в другую, высота. То есть на Землю он вряд ли присядет, такой корабль, но из него вылетают вот эти вот космические корабли из отверстий, которые там тоже указаны все прямо вот в этом апокалипсисе, если внимательно читать. Вот, так что ведическая концепция мне больше подходит. Почему? Потому что здесь мы наследники великомудрых богов и предков, и мы понимаем, для чего мы здесь, на этой земле. Мы понимаем, что после смерти мы получаем новое облачение, в новые мерности входим, если, конечно, ты проходишь эти вот все испытания, если ты здесь набрался чему-то, если ты готов, и переходишь на новые уровни бытия с новым уже телом, где больше мерности, на новую землю с новыми заданиями и так далее. И понятно, что будет дальше, понятно, куда ты идешь, понятно, что ты делаешь. А здесь, бац, ограничение. Все. Замкнутое пространство и дальше никуда. Продолжение ролика смотрите и слушайте на Boosty.to/Славрадио.